За летними сугробами библейских анекдотов, похотливых православных и прожорливых католиков, покинутых окопов и горящих муравейников. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Под затопленными толпами, домами, площадями, многолюдными пустынями, зловонными церквями, раскаленными хуями и голодными влагалищами. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Сквозь зеркальные убежища, словарные запасы богохульные, мыслишки непропитые денежки, обильно унавоженные кладбища и огороды. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Воробьиная, кромешная, скаленная, хриплая, неистовая стая голосит во мне. Воробьиная, кромешная, скаленная, хриплая, неистовая стая голосит во мне. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Контрабас стихов, медикаментов, хлеба, зрелищ обязательных, лечебных, подземельных процедур для всех кривых горбатых. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Воробьиная, кромешная, оскаленная, хищная, неистовая стая голосит во мне. Воробьиная, кромешная, оскаленная, хищная, неистовая стая голосит во мне. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере.